Любовь к Богу и ближним. Дорогая Энн, жизни учит сама жизнь. И самое главное и важное искусство для человека – научиться жить в мире и любви со всеми. Ведь и к себе нам часто приходится снисходить, ибо немощи наши оказываются сильнее нас. Вот и учись жить. Со своих близких много не требуй. Без Бога нет и не может быть мира в сердце, а потому и искать его в вашей семье не приходится. Вы же с бабушкой должны быть в своей семье светлячками, потому что хоть сколько-то знакомы с законом Божиим. Вот чем и руководствуйтесь, им и освещайте себе путь жизни. Дорогая Энн, а ведь так и быть должно по Писанию-то. В семье двое против трех и трое против двух. И через все это надо пройти, верой внимая всему происходящему. Опять же, в Новом Завете сказано, чтобы не вступали верные в словопрение, иначе рождается то, что сейчас чувствуешь ты. Сомнение в вере и в себе. Тебе свое мировоззрение, если оно у тебя завязалось верой, надо являть самой жизнью. Живи по-христиански, чувствуй по-божьи, поступай, как любящая дщерь, и со временем ты без споров покоришь сердца своих близких Богу. Возьми пока для воплощения в жизнь одну единственную заповедь. Не делай другому того, что не желаешь себе, и возлюби ближнего, как самого себя. Вот и трудись. А то сейчас у многих доминирует внешнее, а дух христианский отсутствует совсем. Отчего и происходит много бед, и мы становимся виновны пред Богом, ибо ради нашего жития имя Божие в поношении. И в церковь ходить надо, и Святое Евангелие читать ежедневно, и посты по возможности соблюдать. Но все это не как самоцель, а как подтверждение твоей христианской жизни. А основное — любовь по Богу. Умудри тебя, Господь. Письмо к В. В. А знаешь ли ты, что без Бога нет и не может быть никакой любви? То, что входит в современное понятие этого слова, есть лишь похоть от чес и гордость житейская. Если хочешь узнать, что такое истинная любовь, прочитай Святое Евангелие, а в первую очередь первое послание к Коринфянам, глава 13. Господи, да умудри эту девчушку, чтобы не ошиблась она в своем самомнении. Дорогая о Господе Энн, живите в своем доме вместе с родителями и не измышляйте себе жизнь по своему усмотрению, а не по Божьему велению. Но живите сама по-христиански, терпением и любовью, неся немощи близких. Вам следует только молиться о них, а не диктовать свои взгляды, пусть даже и самые благочестивые. Сами живите благочестиво и не создавайте напряженности в семье. Ведь если вы начнете жить по закону любви, то этот закон понятен и верующим, и неверующим. О спутнике жизни можно молиться. Если Господь благословит, то все и устроится. Работайте на своей работе и на даче помогайте близким. Это тоже предусмотрено законом любви. Просьбу о молитве за вас исполню. Дорогая о Господе Г. Будь с мамочкой-то поласковее, не заостряй внимания на религиозных вопросах, но молись за нее и подавай почаще о ней на литургию. Слава Богу, о ней можно теперь молиться в церкви. Ей трудно, да и враг приступает. Будь же с мамой, как ласковый ребенок, щебечи вокруг нее, любовь и ласка будут для нее благотворным лекарством, а молитва о ней – целительным бальзамом. По возможности хоть раз в посту причащайтесь вместе, но готовь ее к этому терпеливо и внимательно, чтобы не было насилия. А моя молитва в помощь вам. Дорогая И, я стар и руководить вами в жизни не могу, да и никто другой за вас жить не будет. Вам хорошо бы не опираться на букву закона, но жить в духе его. Тогда, поверьте, вы бы и дочь не оттолкнули от себя, и сумели бы понять ее. Тем более это вам не трудно, потому что сами вы до недавнего времени жили теми же интересами, которым теперь тянется и она. А любовь и понимание дали бы и разумение той золотой середины, что нужна сейчас в отношении с дочерью. Еще никто насилием не достиг ничего доброго. Если бы христианство насаждалось кулаком, то его давно бы не было на земле. А Господь-то есть любовь, и любовь все живее понимает и чувствует. А теми методами, которые приняли вы по отношению к дочери, вы только надолго, если не навсегда, оттолкнете ее от Бога и от церкви. Умудряйтесь. Дорогой о Господе Е, письмо ваше получено, и молюсь я, чтобы вы укоренились на пути самопознания. Но добавлю к этому еще и то, чтобы не искали помощи ни в чем и ни в ком, кроме Спасителя. У Него сила реальная, и сила эта приходит к нам только при осознании нами своей реальной и действительной немощи. И тогда сила Божия в немощи совершается и действует. А любовь к Богу и страх Божий уже теперь оградят вас от смертных грехов. Дело же спасения длится всю жизнь. Умудри вас, Бог. Т. А вспомни-ка, как ты начинала учиться в школе грамоте, и примени этот метод обучения к себе в духовной жизни. Не спеши, не корёшь, и не сокрушай ни себя, ни семью свою, а поступай всегда вдумчиво в каждой житейской ситуации. Да еще не забудь сказать: «Господи, помоги! Господи, вразуми!» Вот и будешь учиться. Главное в этой науке — научиться владеть и управлять не другими, а собой. Бог есть любовь, и, пребывая в любви, в Боге пребывает. Вот и вся наука. Учись любить других, учись жалеть других, и радость поселится в уме и сердце. Дорогая матушка М, Божие благословение тебе. Вот и для нас с тобою пришло такое время, когда жить надо не как хочется, но как Бог велит. И это воля Божия о нас. И думай, дорогая матушка, о том, что земного пути нам осталось на полстопы, и терпеть нам совсем мало, и милость Божия покроет наши немощи. И тот, кому ты служила всю жизнь и кого любила, примет тебя вечную радость и покой. А досаждающий тебе все прости и пожалей ее, ведь она не ведает, что творит. А Господь-то любовь бесконечна, и только любящие могут соединиться с Ним. Дорогая о Господе Л, а жить вам надо с мамой до тех пор, пока не вымолите ее для Бога, пока и она вместе с вами не переступит порог церкви. Умудряйтесь в тайниках своего сердца жить напряженной жизнью христианки, но только в тайниках, пока ваша любовь к Господу и к маме не приведет и ее на путь спасения. До того времени речи о монастыре и дум о нем быть не может. Потрудитесь. Если вы устремитесь опередить Богом определенный вам путь развития духовного и отметете то, что Господь дает вам пережить, то вы погубите маму, а ей надо помочь найти путь к Богу. И это делается только любовью. Дорогая о Господе Е. Духовная жизнь – это труд упорный, нескончаемый, на всю жизнь. И в этой борьбе бывают победы и поражения. Но все превозможем о имени Иисусовом. И горе человеку, когда он вдруг по вражию наущению увидит себя вполне благополучным и довольным. Так и вы. Хорошо, что вполне осознаете свою немощь, отсутствие любви. Вот об этом и попекитесь, и не называйте ваши труды и усилия лицемерием. Нет, не лицемерие это, а искреннее желание иметь то, чего нет, но что крайне необходимо. Почитайте первое послание Коринфянам, глава 13, о любви. Выпишите себе эту главу, чтобы иметь ее пред глазами. А еще первая ступень к любви – жалость. Пожалейте детей, которых вы учите, ведь они искалечены от младенчества взрослыми, которые ничему не научили их и не научат, не имея к этому ни желания, ни понятия. Несчастные дички, готовые на погибель, если Господь не презрит свою милостью и не войдет в их жизнь когда-нибудь. Вы испытываете нужду во внимании. Не гораздо ли острее ее испытывают дети? Вот и замените страх пред детьми вниманием каждому. Не ко всем вообще, но к каждому. Любовь к человечеству – словесный блуд. Любовь к человеку конкретному, на нашем жизненном пути Богом данному – дело практическое, требующее труда, усилия, борьбы с собой, своей ленностью. Так что, Эл, не смущайтесь, трудитесь. Вам и Т. Божие благословение.